Хроника 1812 года. День за днем. 19 декабря. Майор Шамшев, посланный от генерал-адъютанта графа Жаровского к местечку Лупна, отбил значительную часть наших пленных. Майор Шамшев, узнав, что по Гродненскому тракту идет партия пленных, сопровождаемая некоторым числом австрийцев, отрядил казаков, которые достигли неприятеля за 10 верст от местечка, и выручили пленных, среди которых было 4 офицера, 5 унтер-офицеров и 42 рядовых. Генерал граф Ожаровский уведомляет, что находящимся в его отряде 19-м егерском полку, Мариупольскому гусарскому полку и роте конной артиллерии решил дать отдохнуть и оправиться от долговременных и быстрых маршей. Им он велел отправиться в Грозно, а сам с главными силами идет к Белостоку. В местечко Мости прибыл генерал-адъютант Васильчиков с веренным ему отрядом. Хроника 1812 года. День за днем.